чем его обрученность, что оно превозможет ее, и он последует за моим взглядом, чтобы остановить мою кровь. Разве я не надеюсь на это? Разве не боюсь этого с такой силой, что, по сути, она кажется мне совершенно неодолимой? Ну что ж, значит, тем более ясно, что он должен исчезнуть с глаз моих и из дома ради моей жизни. Вот сидит мой толсторукий супруг, настоящая башня. Чадородный карлик Дуду достает ему только до голени. Он полководец. От него и от его воли должна я ждать спасения и исцеления. От него одного. И словно ища прибежище у своего вялого мужа, который был ближе всех, чтобы испытать на нем силу своего желания исцелиться, она ответила звонким поющим голосом. «Позволь мне не согласиться с твоей речью, мой друг, но и не спорить с тобой, чтобы ее опровергнуть. Это было бы бесполезным занятием. Твои слова никак не могут быть предметом спора. Тебе даже незачем было произносить их. Достаточно было просто сказать «не хочу». Все это не что иное, как внешняя оболочка твоей несгибаемости, и за этой оболочкой я вижу только железную твердь твоих решений, твою гранитную волю. Зачем же мне оспаривать их в напрасных словопрениях, если я по-женски восхищаюсь ими с нежностью и с любовью? Сейчас, однако, я ожидаю другого, того, что без них ничего не стоило бы, но что благодаря им приобретает огромную ценность, я жду твоей снисходительной уступчивости». В этот час, не похожий на другие часы, в этот час нашего уединения, в час ожидания, когда я пришла к тебе с просьбой, мужская твоя воля склонится ко мне и, исполняя мое желание, скажет: «Да будет наш дом избавлен от этого нарекания, да будет Азарсиф уволен, изгнан и перепродан». Услышу ли я такие слова, мой господин и супруг? «Ты же слышала, дорогая, что этого ты от меня не услышишь при всем моем желании тебя порадовать. Я не могу изгнать и перепродать Азарсифа, я не могу этого желать, такой воли я не располагаю». «Ты не можешь этого желать? Значит, ты не владеешь своей волей, а твоя воля тобой? Дитя мое, это крохоборство. Неужели разница между мной и моей волей такова, что кто-то из нас хозяин, а кто-то раб, и кто-то кем-то владеет? Попробуй-ка ты сама владеть своей волей и пожелать чего-нибудь, что тебе же противно и даже ужасно». «Я готова на это», — сказала она, откинув голову, — «если дело идет о чем-то высшем, о чести, о гордости или о царстве». «Ни о чем таком в данном случае нет речи», — ответил он, — «или, вернее, речь идет о чести здравого смысла, о гордости ума, о царстве справедливости». «Не думай о них, Петепра», — сказала она звенящим голосом, — «подумай лучше об этом часе, об этом единственном часе, о его ожиданиях, о часе, когда я в нарушении обычного порядка и в ущерб твоему уюту явилась тебе. Ты видишь, я обнимаю руками твои колени и прошу тебя, выполни своей властью мое желание, супруг мой, выполни один только раз и дай мне уйти от тебя довольный». «Как неприятно мне», — отвечал он, — «чувствовать своими коленями твои прекрасные руки. Я не могу выполнить твою просьбу, и лишь ради мягкости твоих рук я столь мягко упрекаю тебя в том, что ты так мало щадишь мой покой, а о моем благополучии, кажется, и вовсе не спрашиваешь. Но хотя ты меня и не спрашиваешь, я хочу кое-что сообщить тебе на этот счет с глазу на глаз в такой единственный час. Знаешь же», — сказал он с каким-то даже таинственным видом, — «что за Азарсифа я должен держаться не только ради дома, который он для меня умножает, и не только потому, что этот юноша читает мне книги мудрецов, как никто другой. Он крайне важен для моего благополучия еще и по другой причине. Сказать, что он вызывает у меня приятное чувство доверия, это еще не все сказать. Я имею в виду нечто более необходимое. Да, ум его — гараж на всякие отрадные выдумки. Но самое главное состоит в том, что он в любой день, в любой час находит для меня такие слова обо мне, которые показывают меня мне самому в прекрасном, в божественном свете и укрепляют в моей душе уважение к себе, от чего я чувствую себя. В таком случае я хочу побороться с ним», — сказала она, крепко сжимая колени мужа, — «и одержать перед тобой победу над тем, кто укрепляет тебя в твоем самолюбии только словами.